Глава третья. Проснувшись, Мэри услышала свист ветра за окном и увидела бледное и тусклое солнце. Ее разбудило дребезжание оконной рамы. По цвету неба и по высоте солнца она сообразила, что уже должно быть больше 8 часов. Мэри выглянула в окно и увидела во дворе конюшню с распахнутой дверью, а также свежие следы подков в грязи. С огромным облегчением Мэри поняла, что хозяин дома, видимо, уехал, и она хоть ненадолго осталась наедине с тетей Пейшенс. Мэри торопливо разобрала сундук, вытащила толстую юбку, цветастый фартук и тяжелые башмаки, которые она носила всегда на ферме. Через 10 минут она уже была внизу и мыла посуду в чуланчике за кухней. Тетя Пейшенс вернулась из птичника, устроенного за домом. Она несла в переднике несколько свежеснесенных яиц и показала их Мэри с таинственной улыбкой. «Тебе, наверное, захочется яичко на завтрак», — сказала тетя Пейшенс. «Я вчера видела, ты почти ничего не ела от усталости. Я еще припасла тебе сметанки намазать на хлеб». Сегодня она разговаривала вполне нормально. Покрасневшие глаза говорили о том, что она плохо спала этой ночью. Но тетя очень старалась казаться веселой. Мэри решила, что тетя лишь в присутствии мужа превращается в запуганного и беспомощного ребенка, а как только он уехал, она тоже по-детски забыла свой страх и готова радоваться маленьким приятным событиям, таким как приготовление яичка на завтрак для Мэри. Они обе старались не вспоминать вчерашнюю ночь и не называли имени Джосса. Мэри не спрашивала, куда и зачем он поехал. Да ей было и все равно. Она слишком радовалась тому, что она оставила их в покое. Мэри видела, что тете не хочется говорить о вещах, связанных с ее теперешней жизнью. Она как будто боялась вопросов. Мэри сжалилась над ней и принялась рассказывать об их жизни в Хелфорде, о тяжелых временах, о болезни и смерти матери. Мэри не могла бы сказать, насколько тетя Пейшенс воспринимала ее рассказы. Во всяком случае, она время от времени то кивала, поджимая губы, то качала головой и тихонько ахала. Но Мэри показалось, что годы страха и забот лишили ее способности внимательно слушать, и она не может сосредоточиться на разговоре, потому что ее мысли постоянно заняты каким-то тайным ужасом. Утро прошло в работе по дому, и потому Мэри смогла получше исследовать приютивший ее дом. Он был темный, обширный, с длинными коридорами и неожиданно возникающими комнатами. В бар вел отдельный вход с боковой стороны здания. Сейчас в баре было пусто, но о шумных сборищах напоминала тяжелая атмосфера, затхлый запах старого табака, кислая вонь от спиртных напитков и общее ощущение разгоряченных, немытых тел, сбившихся в кучу на грязных скамьях. Неприглядная картина. И все-таки в этой комнате единственной здесь чувствовалась жизнь. Остальные помещения казались заброшенными. Даже в общей гостиной царил нежилой дух. Можно подумать, уже много месяцев ни один честный путешественник не переступал ее порога и не грелся у очага. Комнаты для гостей на втором этаже были в еще худшем состоянии. Одна из них использовалась как кладовка. У стены там были свалены какие-то ящики и старые попоны, погрызенные многими поколениями крыс и мышей. А в комнате напротив, на продавленной кровати хранилась репа, а на полу были свалены мешки картошки. Мэри догадывалась, что ее комната была примерно в таком же виде, и лишь стараниями тети Пейшенс она теперь хоть как-то обставлена. В комнату тети и дяди в соседнем коридоре Мэри не отважилась заглянуть. Прямо под их спальней, в конце длинного коридора на первом этаже, идущего параллельно верхнему в противоположную от кухни сторону, была еще одна комната. Дверь туда была заперта. Мэри вошла во двор и заглянула в окно, но оно было забито изнутри доской, и Мэри ничего не увидела. Дом и надворные постройки занимали 3 стороны квадратного двора, в центре которого имелся небольшой газончик и стояла колода с водой для лошадей. А дальше белая лента дороги тянулась до самого горизонта через бурую степь, раскисшую от недавних ливней. Мэри вышла на дорогу и огляделась по сторонам. Насколько хватало глаз, вокруг была только вересковая степь и черные холмы. Хотя трактир, крытый серым шифером со своими высокими трубами, казался угрюмым и необитаемым, это было, видимо, единственное жилье в окрестностях. К западу от Ямайки поднимались скалистые кручи, торы. У одних, на пологих склонах, в лучах неяркого зимнего солнца, желтела трава, но были и другие, зловещие и безжизненные нагромождения дикого голого гранита. То и дело на солнце находило облако, и тогда по равнине пробегали длинные тени, похожие на хищные пальцы. Пейзаж постоянно менял свой цвет. Холмы казались лиловыми, словно в пятнах чернил, но вдруг сквозь тучу пробивался солнечный луч, и один из холмов вспыхивал золотом, в то время как его соседи оставались темными. А когда на востоке торжествовал день, и степь лежала безмятежно, как пески пустыни, холмы на западе окутывала арктическая зима, и лохматые тучи, рваные, словно плащ разбойника с большой дороги, сыпали на гранитные торы снег и град и злобно плевались дождем. Воздух здесь был душистый, пряный, холодный, как в горах, и удивительно чистый. Это поразило Мэри, которая привыкла к теплому климату Хелфорда, защищенного от ветра высокими живыми изгородями и густыми рощами. Даже восточный ветер не долетал туда, его останавливал длинный мыс. И только на реке порой бушевали и метались зеленые волны с белыми барашками пены на гребнях. Пусть эта новая земля была мрачной и враждебной, голой и пустынной, с одиноким трактиром Ямайка, отданным на милость всех стихий. Все-таки здешний воздух бодрил Мэри, пробуждая в ней жажду приключений. Щеки у нее разгорелись, глаза заблестели. Ветер растрепал ей волосы и бросил пряди на лицо. Мэри глубоко вдыхал этот опьяняющий воздух, наполняя им легкие большими глотками, и он был слаще, чем глоток хорошего сидра. Она подбежала к пайлке для лошадей и поставила руки под струю воды. Вода была чистая, прозрачная и холодная, как лед. Мэри отпила немного. Никогда еще она не пила такой необычной воды, горьковатой, с привкусом торфа, будто растворивший дым от кухонного очага. Эта вода утоляла жажду и успокаивала душу. Мэри почувствовала себя сильной и храброй. Она вернулась в дом к тете Пейшенс, надеясь, что ее ожидает обед. Мэри с аппетитом приступила к тушеной баранине с репой, а когда утолила, наконец, голод в первый раз за 24 часа, мужество вернулось к ней. Теперь она была готова расспросить тетушку, не опасаясь за последствия. «Тетя Пейшенс», — начала Мэри, — «почему дядя стал хозяином трактира Ямайка?» Неожиданная атака в лоб застала тетю врасплох. Она молча уставилась на Мэри, потом багрово покраснела, и губы у нее задергались. «Ну как же», — залепетала она, — «здесь такое бойкое место, у самой дороги, ты же сама видишь». Тут проходит главная дорога с юга. Два раза в неделю проезжают дилижансы. Они идут из Трура через Бодмин и дальше в Лонстон. Ты вчера приехала на таком. На дороге всегда много людей. Путешественники, богатые джентльмены, иногда моряки из Фалмута. Да, тетя Пейшенс, но почему они не заглядывают в Ямайку? Заглядывают. Они часто заходят в бар выпить. У нас здесь хорошая клиентура. «Ну зачем ты это говоришь, когда общая гостиная стоит пустая, а в комнатах для гостей хранится какой-то хлам, пригодный только для крыс и мышей? Я сама видела. Я раньше бывала в трактирах, не таких больших, как этот. У нас в деревне был трактир. Его хозяин дружил с нами. Мы с мамой часто пили чай у них в общей гостиной. Наверху у них было всего две комнаты, но эти комнаты были очень уютные, удобно обставлены для проезжающих». Тетя несколько минут молчала, дергая ртом и ломая пальцы. «Дядя Джосс не любит, чтобы у нас оставались на ночь», — сказала она наконец. «Он говорит, мало ли какой человек попадется. Место здесь пустынное, нас всех могли бы зарезать в собственных постелях. На большой дороге всякое случается. Это было бы небезопасно». «Тетя Пейшенс, что за чепуху ты говоришь? Зачем держать гостиницу, если не можешь пустить переночевать честного путешественника? Для чего же тогда она здесь стоит? И на что вы живете, если у вас нет клиентов?» «У нас есть клиенты», — упрямо повторила тетя. «Я ж тебе говорю, люди приходят с ферм. Очень много ферм и коттеджей разбросано по степи. Люди приезжают за много миль. Иногда по вечерам набирается полный бар.